Глава 20. Эвелин вернулась в Кравин спустя 5 дней. Она бы вообще туда не возвращалась, но обещание, данное Хадвину, как бы нелепо это ни звучало, хотела сдержать. Да и отомстить за смерть Мика нужно было. К папке с документами не притронулась. Они навевали воспоминания о том дне, который стал для нее одновременно самым счастливым и самым несчастным. Время рассчитало удачное. Джеймс должен быть в обители, да и Кассия тоже. Видеть никого не хотела. Особенно его. Но она ошиблась. Он ждал ее. И как только увидел, сорвался со своего места и побежал навстречу. Первое позорное желание дать деру Эвелин подавила усилием воли. По мере приближения у нее внутри разгоралось другое желание – бежать к нему. Оказаться в объятиях, поцеловать и умолять его никуда ее не отпускать, снова сделать своей. «Эвин!» – воскликнул он, хватая ее за руку. «Ты хоть представляешь, что я испытал, когда утром обнаружил, что тебя нет? А что испытал, когда понял, что ты не вернулась?» Она освободила свою руку и отошла от него, возвращая приличную дистанцию. «Отец Джеймс», — сказала она холодно. «Ведите себя тише, мы привлекаем внимание». «Отец Джеймс», — медленно повторил он. А потом зло сузил глаза и снова произнес. «Отец Джеймс? Извините, я устала и хочу домой». Она проговорила это на одном выдохе, боясь разрыдаться. Прошла мимо него в сторону таверны. «Вот это сейчас прямо по-взрослому!» Он догнал ее, схватил за руку, останавливая и разворачивая. «Сбегать вот так!» «Отпусти!» Она дернула свою руку, но его хватка была сильнее. «Я сказала, отпусти!» Добавила уже угрожающе. «Ты никуда не уйдешь, пока мы не поговорим». Отступать он не собирался. Решимость в его глазах так причудливо сочеталась с гневом, очаровывая ее и лишая воли. «Нам не о чем разговаривать». Она отвела взгляд, боясь, что если продолжит на него смотреть, то не справится. «У меня другое мнение». «Это не мои проблемы». Она пыталась придать голосу безразличие или хотя бы раздражение, но ничего не выходило. Ее план, который она продумывала несколько последних дней, развеялся, как прах на ветру. «Эвин, неужели так трудно сказать, что произошло?» «А ничего не произошло, был секс и все. Да, было хорошо, но не более того. Просто случайная интрижка, которая не повторится». От ее слов он переменился в лице. Краска сошла с его лица, а сердитые морщины разом разгладились. «Так значит, ты решила за нас двоих», — тихо сказал Джеймс, отпуская ее и отступая. «Правильно, я все правильно решила», — шептала сама себе Эвелин, отдаляясь. Оборачиваться себе запретила. «Так будет лучше». Уговоры не помогали. Перед глазами стоял его взгляд, полный боли, что он бросил на нее напоследок. Да, он сразу взял себя в руки, спрятался за безразличием и спокойствием, но она умела чувствовать его. Видела, как его ранили ее слова, и продолжала говорить. «Он поймет со временем», — тихо добавила, глубже дыша, стараясь успокоиться. Эвелин устроила ласточку в ее стойло, отпустила Лесли побегать по округе, а потом поднялась к себе. Долго лежала в ванне, но это не принесло успокоения. Все время хотелось плакать. И хоть было еще очень рано, Эвелин надела короткую рубашку, что служило ей вместо ночной сорочки, и легла в кровать. Выходить никуда не собиралась. Ей было холодно. Одеяло не помогало согреться. И она даже догадывалась, почему. Холодно не телу, а душе. Каждое мгновение, что она провела рядом с Джеймсом, всплывало в памяти, шептало: «Он рядом, всего несколько метров, и если она захочет, то...» Эвелин сердито со всей силы стукнула кулаком по тумбочке. Стоящие там предметы дружно подпрыгнули. «Убирайся из моей головы!» Почти прорычала она, впадая в ярость, но при этом изнывая от желания бежать к нему. Злость стала спасением, но вместе с тем разогнала ход сердца. Эвелин не могла оставаться на месте. Подскочила и стала нервно ходить по комнате, уговаривая саму себя, убеждая, что сегодня перетерпит, перегорит, а завтра станет легче. Со временем жизнь и вовсе станет привычной, безопасной. Раздался тихий стук в дверь. «Эвен». Эвелин тихо завыла, согнулась и зажала уши руками. «Проклятье! Зачем он здесь? Что ему нужно? Почему он мучает ее? Зачем вообще появился в ее жизни?» «Эвен!» — снова позвал он. Она зажала себе рот рукой, чтобы не разразиться ругательствами и не закричать, и затихла, надеясь, что он подумает, что ее нет, и уйдет. Минуты растянулись, сгущая ощущение времени, и превратились в бесконечную муку ожидания. Эвелин мечтала снова услышать его голос, но вместе с тем и боялась. Стук больше не возобновился. Джеймс больше не звал ее. Ушел. Так и хотела. Вот только почему плохо? Почему ей кажется, что она сейчас умрет? Эвелин медленно подошла к двери и прислонилась к ней лбом. Ведь все правильно решила. У их отношений нет будущего. Лучше все закончить, так и не начав. Все правильно. «Эвен», — услышала она его с той стороны двери. «Я не могу отпустить тебя. Мне очень плохо без тебя. Впусти меня». Столько боли в словах и его тихом голосе. Отражение ее боли. Это было слишком сильное для нее испытание, с которым она не справилась. Слезы сорвались, ресницы упали вниз. Она шумно всхлипнула еще и еще. Рыдания вырвались наружу, и удержать их больше не было сил. «Эвен, прошу». У ее рук, как и у ее сердца, была своя воля. Эвелин повернула ключ в замке, распахнула дверь и замерла. Джеймс взволнованно дышал, не справляясь со своими чувствами. В синих глазах застыла мука и любовь. Между ними было всего два шага, которые казались пропастью, которую ей никогда не преодолеть. Пропастью, созданной ее страхом. Она боялась довериться, боялась полюбить по-настоящему. Но еще больше она боялась потерять то, что обретет. Понимала, что этот удар не сможет перенести. И Джеймс сделал эти шаги за нее. Он заключил ее в объятия, прижался с болезненным наслаждением, вдыхая запах ее волос. «Зачем ты так с нами поступила?» – прошептал он. Голос был глуше обычного, выдавая внутреннее состояние. «Я испугалась, Джей», — призналась она и заплакала, пряча лицо на его груди. «Чего?» Сейчас в его объятиях все ее доводы показались такими глупыми. «Просто испугалась», — тихо сказала она. «Но и кто из нас маленький?» Он улыбался. «Я никогда не называла тебя маленьким», — пробурчала Эвелин, постепенно приходя в себя. Первые иголочки стыда за свое неразумное поведение уже кольнули ее, смущая. И прятала теперь лицо она по другому поводу. Не хотела, чтобы он догадался о ее чувствах. «Но возрастом попрекала», — напомнил он ей. «Это констатация факта». Джеймс засмеялся, а потом отстранился, но ровно настолько, чтобы заглянуть в ее глаза. «А я ведь тоже испугался», — ласково произнес он, снова становясь серьезным. «Когда ты ушла, ничего не сказав. Когда ты не вернулась домой. Я боялся, что снова потеряю тебя. Что ты опять исчезнешь из моей жизни на многие годы. Только в этот раз потерять тебя было бы особенно мучительно». «Опять?» — насторожилась Эвелин, не понимая. «Джей, ты о чем говоришь?» «О тебе». Улыбнулся он ей. «О моей первой и единственной любви. Она растерянно заморгала. И Джеймс счастливо улыбнулся, подхватил ее на руки. «Об Эверин, которая теперь моя не только в фантазиях. Поставь меня на пол и прекрати пугать своей несвязной речью». «Не поставлю». Он коснулся поцелуем ее губ. Я соскучился. «Джей, что значит твое «опять исчезнешь»?» Снова спросила она, но он не ответил. Просто стоял, крепко держал ее и смотрел. Синие глаза светились счастьем и безграничной любовью. Словно она была для него сейчас целой вселенной. «Вселенной». Эвелин потрясенно ахнула, поражаясь сама себе. «Как она могла не узнать? Ты тот мальчик, которого я когда-то встретила в Трикании!» «Удивительно, запомнила!» Он просиял, широко улыбаясь. «Запомнила!» Вся еще потрясенно проговорила она, не веря, что это реально. «Потому что я после того дня ждала тебя!» Сказала это и поняла, что так и было. Все остальные отношения мужчины меркли по сравнению с той любовью, которую она увидела у него в глазах. О таких чувствах мечтала. «Когда я вырос и понял, что забыть тебя не получится, принялся искать. И только пару лет назад я догадался, что ты, возможно, была Кайми. Ездил к тебе в клан. Но, как ты сама понимаешь, задавать вопрос о рыжей девушке, имя которой не знаешь, народу которой весь рыжий, было как-то бессмысленно. А увидев тебя здесь, в обители, не мог поверить своему счастью. Вот и скажи после этого, что Создатель не милостив к своим детям». Он аккуратно поставил ее на пол, обнял и бережно прижал к себе. «Я люблю тебя, Эвин, моя единственная». «Я люблю тебя, Джей, мой мальчик, которого я ждала». Последняя часть признания прозвучала ужасно. Он недовольно поморщился, и она рассмеялась, обвивая его шею руками. Их губы встретились. Нежный поцелуй почти сразу перерос в требовательный, нетерпеливый, отчаянный. Они вспомнили, как сильно скучали друг без друга. Как долго были вдали. Вспомнили, как чуть не потеряли самое бесценное, что у них было – свою любовь. Страсть затопила обоих, желая своим огнем выжечь новые чувства, в которых больше не будет места отчаянию. Его руки забрались под ее рубашку и жадно блуждали по телу, скользя по коже. А ее дергали за его пряжку ремня, желая поскорее оставить без одежды. Она справилась с застежкой, давая свободу его нетерпению. Едва руки коснулись его разгоряченной плоти, застонала. Так сильно снова хотела почувствовать его внутри. Он подхватил ее, а она обвела ногами его талию. Ближайшая стена стала для них опорой. Эвелин помогла ему отодвинуть свое нижнее белье, направила в себя. Один резкий мощный толчок, а затем оба замерли, наслаждаясь единением и мучительными волнами наслаждения, которые захватывали тела. Она нашла его губы и впилась в них грубым поцелуем. В ответ он сначала до боли прикусил ее нижнюю губу, а затем принялся посасывать. Эвелин попыталась пошевелиться, чтобы возобновить его движение в ней. Но Джеймс лишь сильнее прижал ее к стене, вдавливая всем телом. «Еще...» Выдохнула она ему в губы. Всего одно движение, и он снова замер. Ровно до того момента, как с ее губ сорвалась очередная просьба. «Еще!» И снова пауза. Эвелин разочарованно застонала, стиснула его волосы в своих пальцах, стягивая. Джеймс посмотрел ей в глаза, удерживая ее внимание. Уверенный и властный взгляд человека, который всегда добивался своего. «Еще!» – попросила она. «Еще, еще, еще!» Его игра быстро дала сбой. Дикая, неконтролируемая страсть окончательно захватила его, лишая воли. Он не мог сдерживаться, не мог ждать, пока с ее губ сорвется заветное слово. Он вбивался в ее тело, которое так же сильно жаждало этого, как и его собственное. Где-то краем сознания он уловил, что в комнату кто-то зашел. А потом услышал знакомый голос, который в ужасе произнес имя создателя. «Кассия!» Зачем-то пришла к сестре. Они не закрыли дверь. Стон Эвелин, напряжение ее тела, сообщающее, что скоро она получит желанную разрядку, свели его с ума. И все, о чем он мог думать, это об удивительной женщине, которую любил каждой клеточкой своего тела. После они, расслабленные, лежали на кровати и гладили друг друга, периодически сближаясь для поцелуев, теперь медленных, чувственных, изучающих. Джеймс не хотел ее расстраивать, но все же решил, что молчать не стоит. В комнату входила Кассия, пока мы... Глаза Эвелин округлились, а рука, которая рисовала сейчас узоры, на его животе замерла. «Твою мать!» Потрясенно выдохнула она. «И что она видела?» Вопрос был глупый, но уже сорвался. «Самое интересное...» Джеймс попытался сдержать улыбку. «Это не смешно, Джей!» Стукнула его Эвелин. Он поморщился от силы ее удара, а потом схватил ее в охапку и прижал к себе. «Я все равно не собирался скрываться. По крайней мере, потом, когда все закончится». «Что закончится?» Насторожилась она и постаралась освободиться, чтобы взглянуть в его лицо. Но он не дал ей этого сделать, крепче обхватил и положил подбородок на ее макушку. «То, что должно закончиться», — серьезно ответил Джеймс. «Я расскажу просто сейчас, не время». «Почему мне кажется, что это мне не понравится?» «Не знаю», — искренне ответил мужчина. «Смотря под каким углом на это посмотреть. Хотя минусы без сомнения есть». «Все, прекрати, ты меня пугаешь!» «Прекращаю». Они недолго лежали и молчали. Эвелин рискнула задать вопрос, который ее мучил. «Джей, а что будет дальше? С нами?» «То же, что и сейчас. Счастье». «Ах, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Но это правда». Она все-таки вывернулась, уперлась руками ему в грудь и отодвинулась. «Ты всегда такой уверенный в своих словах, решениях и поступках!» Возмутилась она, припоминая и прошлое его самоуверенное высказывание. «Да», — просто ответил он. «А это плохо?» «Нет, просто странно. Людям свойственно ошибаться, сомневаться». Она не верила, что говорит это. Она, которая практически никогда не сомневалась в себе. Отношения с этим мужчиной в очередной раз переворачивают все с ног на голову. «Эвин». Он серьезно посмотрел на нее. «Конечно, у меня бывают и сомнения, да и ошибки. Но когда решение принято, я иду к своей цели и больше не возвращаюсь к первому этапу. Взвешивание «за» и «против». Я оставляю их в прошлом, на стадии принятия решения». «Со мной так же?» «Да». «Я принял решение строить свое счастье с тобой много лет назад. И отступать не намерен, поэтому смирись», — улыбнулся он. «А мои желания узнать не хочешь?» — недовольно проворчала она. «Они отличаются». Она хотела из упрямства наговорить ему что-нибудь против, но не смогла. Лежала и любовалась его лицом, утопая в любви и нежности. Он почувствовал ее настроение и ответил тем же. Ласково провел по спине рукой, бережно убрал ее волосы назад, оголяя шею. Прошелся осторожными поцелуями по коже, постепенно спускаясь все ниже. Она проснулась от того, что на нее кто-то смотрит. Сонно приоткрыла глаза. Джеймс лежал на боку, подложив руку под голову и рассматривал ее в темноте. «Почему не спишь?» — хрипловато спросила Эвелин. «Не могу отделаться от дурацкого чувства, что если закрою глаза и засну, то когда проснусь, тебя не будет рядом, что ты исчезнешь навсегда», — признался он. «Не придумывай», — улыбнулась она. «И спи. Тебе же завтра с утра в обитель идти. 7-й день недели же. Ты моя обитель». Он придвинулся и поцеловал ее в нос, щекоча упавшими на лицо локонами. «Не могу ответить тем же», — тихо проговорила Эвелин. «Где сила, свет Создателя, а меч его обитель?» Процитировала она свою клятву и добавила. «Видишь, мой меч — моя обитель». «Не претендую, согласен просто на единственного и неповторимого», — пошутил он. «Договорились, а теперь повернись спиной ко мне», — наигранно строго приказала Эвелин. Он послушался, и она прижалась к его спине, повторяя контуры его обнаженного тела своим. Рукой обняла его за живот, поцеловала в плечо и добавила: «Люблю. Спи. Люблю». Он накрыл ее руку своей и чуть жал, словно захватывая в плен. Эвелин еще раз поцеловала его спину и снова погрузилась в сон. Это было ее самое необычное утро. Нет, она раньше бывала тоже, ночевала с мужчиной, с которым встречалась. Но никогда не была такой по-сумасшедшему счастливой. Хотелось обнять весь мир, хотелось всем кричать о своей любви, хотелось спрятать его. От Кассии, ото всех, кто смотрит на него в церкви. Никуда не отпускать, чтобы только ее. «Как выражение счастья на твоем лице смогло меньше, чем за минуту смениться злостью, а затем и вовсе приобрести убийственные оттенки?» — с улыбкой спросил Джеймс, наблюдая за ней. «Прекрати меня разглядывать», — недовольно проворчала Эвелин. «Не могу. От мысли, что могу видеть вот такой, не хочу лишний раз моргать». «Какой такой лохматой?» «Домашней, беззащитной, моей». «Я никогда не бываю беззащитной. Мне не обязательно оружие, чтобы...» Он прервал ее речь резким движением, оказываясь сверху, нависая. Голову приблизил к ее. Его черные локоны заслонили их лица от дневного света. Губы коснулись легким поцелуем. Она тут же поддалась вперед, желая ответить. Но Джеймс не позволил. Зато прижался своими бедрами к ее... Потерся, показывая, что стоило рассчитывать на продолжение. Ее тело откликнулось яркими искорками. Эвелин развела ноги в стороны и выгнулась, приглашая. «Видишь?» – прошептал он ей в губы. «Беззащитная для меня». Наверное, надо было что-то ответить самоуверенному наглецу. Но его жаркий глубокий поцелуй... погасил возможные слова возмущения, забирая с собой все ее последующие стоны.